372. Июль 15. Потому-то и умирает человек и сбрасывает тело, чтобы освободиться и от него, и от плотного окружения, к которому так крепко прирастает сознание, иначе не оторваться. И снова приходится ему оставлять вещи земные, чтобы в конце концов научиться не привязываться к ним и разрушить иллюзию собственности. Владение вещами разрешается, но без чувства собственности. Нелепо это чувство, ибо своего ничего нет, и ничего взять с собою нельзя, ибо владение вещами временно. Великие духи были свободны от этого призрачного чувства даже тогда, когда владели целыми царствами. Свобода владения вещами и чем бы то ни было несовместима с рабским чувством собственности. Смерть тела тем и полезна, что разрушает это обманчивое чувство. Каждый ярый собственник – раб того, чем он обладает, вернее, воображает, что имеет. В завете «раздай имение свое и следуй за мною» скрыта великая мудрость.